вначале было только я. Ему учили средь костров. Звук тяжелел день ото дня, пока не вырос он в любовь. Выросла любовь! Голодный ходор с обложки жрал. Зачем по миру искать врачу? Иные капли зароспинал. Новая долой, старая золой, золой, золой. Без избитых про смысла ноль. Готовить миру Cry.